Шляпа удалого отпрянула от провала. Зажмурившись от дневного неистового сияния, Эрик протянул ему бутыль. Миша стоял в трех шагах сзади. Столб света, спускавшийся в провал, показался ему вещественным и упругим. Экскаваторщик, озаренный светом, был подобен скульптуре человека, стремящегося к звездам. Бутыль надежно покоилась у него на ладонях. Вместо шляпы в провал спустились сухие руки Елены Сергеевны. Она приняла бутыль. Миша поднял вверх тяжелые фолианты. «Вот так-то», — проговорил некто в толпе осуждающе, — «а он засыпать хотел». Удалов сделал вид, что не слышит. Он взял у Стендаля книги и положил их на асфальт. Рядом уже стояла бутыль, обросшая плесенью. Сквозь разрывы плесени проглядывала черная жидкость. Другие сосуды тоже встали рядом. Удалову было холодно. Он даже застегнул верхнюю пуговицу синей шелковой рубашки. Удалова мучила совесть. Когда он вызвал экскаватор для засыпки провала, он действовал в интересах родного города. Его буйное воображение уже подсказывало страшные картины, торопившие к принятию мер и будившие энергию. Одна картина представляла собой автобус с пассажирами, едущий по Пушкинской улице. Автобус ухнул в провал, и только задний мост торчит наружу. А рядом иностранный корреспондент щелкает неустанно своим аппаратом, и потом в обкоме или даже в ЦК смотрят на фото в иностранной газете и говорят: «Ну уж этот Удалов довел-таки до ручки городское хозяйство в своем древнем городе», и качают головами. Была другая причина, куда более трагичная. Малое дитя в школьном передничке бежит с прыгалками по мостовой, и вокруг летают бабочки и певчие птицы, и ребенок смеется, и даже Удалов, наблюдающий за этой картиной, смеется. И вдруг черной пастью провал и отдаленный крик ребенка, и только осиротевшие прыгалки на растерзанном трещинами асфальте, и мать, несчастная мать ребенка, которая кричит: «Ничего мне не надо, дайте мне только Удалова, дайте его мне, я разорву его на части!» Пока не приехал экскаватор, Удалов неустанно боролся со своим воображением и все оглядывался, не бежит ли ребенок с прыгалками, не видел ли иностранный корреспондент, которому здесь делать нечего. Удалов верил, что в провале ничего не обнаружится. Сколько их было на его памяти, и ничего не обнаруживалось. Он и причуды Костельской не принял всерьез, просто не стал воевать с общественностью. Накладно. Все равно засыплем. Все провалы, и тот у архиерейского дома, и тот, что был на строительстве бани, и тот у мясокомбината, все они вызывали оживление в районном музее, даже в области. Но Удалову и городским властям никакой радости. Провал не запланируешь. В провале есть что-то постыдное для хозяйственного работника. Стихии мелкого порядка. Пакостные стихии. Теперь у ямы стояли бутыли. И книги. И были они не только прошлым. Будущим тоже. Будущим, в котором имя Удалова будут склонять работники культуры вплоть до Вологды и корить за узкоглядство. Он даже слово такое знал — узкоглядство. Так что надо было спасать положение и руководить. «Много там добра?» — спросил Удалов, приподнимая шляпу и показывая щенячий лоб с залысинками. «Целая лаборатория», — ответил из-под земли экскаваторщик, который уже забыл о своей первоначальной задаче, переметнулся. «Стоит законсервировать находку», — отозвался Миша из-за спины экскаваторщика. «Пригласить специалистов из области». «Ошибка», — трезво рассудил Удалов. «Специалисты у нас не хуже областных. У нас есть товарищи Костельская». Последнее слово он произнес громко, будто ждал аплодисментов. «Неудивительное дело. Есть такая особенная интонация, которую знают люди, поднаторевшие в речах. И эта интонация заставляет присутствующих сложить ладони одна к другой и бессознательно шлепнуть ими». При слове «Костельская» в толпе раздались аплодисменты. Удалов потаенно улыбнулся. Он овладел толпой. положение спасено. Провал будет засыпан. Елена Сергеевна в любом другом случае на такой ход не поддалась бы. Отшутилась бы, съязвила, она это умела делать. Но тут, пока стояла и ждала, что найдут, пока смотрела на принесенные вещи, поняла: нет смысла начинать войну с Удаловым. Вещи были не бог весть какими древними. «Сейчас мы, товарищи, под наблюдением Елены Сергеевны, спасем культурные ценности и отправим их в музей. Правильно?» «Правильно», — сказали слушатели. «Ну, где у нас культурная ценность номер один?» Корнелий посмотрел на большую бутыль и поймал себя на жгучем желании нападать ногой по ценности номер один. Даже захотелось сказать народу, что все эти штуки — дореволюционная самогонная мастерская, но Удалов сдержался. Исследователи подземелья, прослушав речь Удалова, пошли снова в дальнюю комнату выносить остальные вещи. Удалов послал гонцов в универмаг за оберточной бумагой. Елена Сергеевна присела на корточки и подняла одну из книг. Осторожно, поддев ногтем, открыла ржавые застежки переплета и перевернула первый лист. Зрители склонились над книгой и шевелили в два десятка губ, разбирая ее название.